Хариб, Мутавакилитское королевство и Йемен. Крепость. 19 мая 1949 года. Едва только по прохладному, наполненному свежестью с гор воздуху поплыли красивые в своей мелодичной простоте переливы намаза Ас-Субх, который должен быть совершен до наступления рассвета, все было уже кончено. Узкие улочки крепости были завалены трупами, их пытались оттаскивать и хоронить, но их было столь много, что делать это, видимо, придется весь день. Велихов потерял 7 убитыми, 5 тяжело ранеными. Из пластунов 1 убитый, 1 раненый, 2 невредимы. Из всей штурмовой группы никаких ранений не получил только он сам и еще один казак. Можно сказать, что штурмовая группа задачу выполнила, уплатив за это тяжелую, но справедливую цену. Они взяли укрепленный объект, обороняемый не менее чем 150 маджахедами, и их было всего 20 человек. В 7 раз меньше, ну, 30. Большого количества муджахедов, многочисленные осколочные ранения, их буквально порвал огонь пулемета-гранатомета. У некоторых пулевые ранения головы, снайперы поработали. Если бы не было снайперов или пулемета-гранатомета, легли бы все. К утру казаки нашли что-то вроде блиндажа, заглубленного в землю и закрытого на замок. Велихов не рискнул открывать дверь, приказал 2 казакам, которые еще стояли на ногах, взять заступы и копать лаз, чтобы подкопаться сбоку. Сам тоже взялся. Налетели мухи, их было столько, что жить было совершенно невозможно, но просто удивительно, откуда они берутся. Шампалами, штык-ножами, саперными лопатками они царапали и рвали землю, сбивая в кровь кожу, засыпая раны землей. За час им удалось прорыть лаз, по которому Велихов пробрался внутрь. Дышать тут, в этой каменной могиле, было совершенно нечем. Все перебивал густой запах смазки и пушечного сала. Потряся фонарик, Велихов приступил к обследованию двери и почти сразу нашел нажимной взрыватель. Открыл дверь, неосторожно ступил и привет. Сердце пропустило удар, когда он открыл дверь изнутри. Грязный, косматый, весь в потеках пота, превративших вымазанное жженко лицо в маску смерти, он был похож на грешника, выбравшегося из ада после сурового боя с чертями. «За раз все!» — устало выдохнул он, держа в руке пачку из скрытого наскоро ящика. На пачке было написано: «Картридж SA, был 303 инч, Кодайт Марк 8». И этих ящиков в рукотворной каменной пещере было на полк, не меньше. Трофеи были богатыми. Помимо нескольких винтовок Маузера и Мосина и пулемета Максима русского образца, непонятно как тут оказавшихся, все остальное было британским. Винтовки Ли Энфилда, королевского арсенала в Иншарапуре, в том числе упрощенные снайперские с прицелами без линз. Пулеметы Брена и более старые Льюиса. Нашелся один Браунинг Бар, британского образца, выпускавшийся в очень ограниченном количестве для морской пехоты флота Ее Величества. Зато нашлись 4 Виккерса с водяным охлаждением, старые, но смертоносные. 5 пулеметов Фаркухара Хилла, в том числе 2 крупнокалиберных. Больше 40 стенов различных модификаций, в том числе и таких, приклад которых быстро отстегивается, а сам пистолет-пулемет легко разместить на заранее нашитых крючках под одеждой. Несколько германских пистолет-пулеметов МП-38, в том числе 2 с глушителями. 5 снайперских винтовок, в том числе 1 300 Голланд и Голланд заказная. Гранаты и заранее снаряженные взрывные устройства. Того, что находилось здесь, в тайниках и на руках, хватало, чтобы поставить на уши всю мухофазу и соседние заодно. Среди погибших удалось опознать как минимум 3 белых европейцев. Еще один был под вопросом, слишком сильно обгорел. Никаких документов на трупах не нашли. Странно было бы предполагать иное. Их сложили отдельно, сами не знаю зачем. Англичане или наемники, одно из двух, ни те, ни другие документов при себе в чужой стране носить не будут. Что касается местных, они происходили либо от горцев, либо от бедуинов, а те документов подавно носить не будут. Они даже не знают, что это такое. Арабское слово «бедуин» происходит от «бидун», то есть «без». Бедуин — это человек без, то есть человек, у которого ничего нет. Велихов уже приказал хоронить погибших во рвах, как от пулеметов крикнули о поднимающихся к крепости машинах. Машины было две. Первая — Остин, старый еще, наверное, годов 20-х, если не 10-х. Шикарно, как для индийских маграджи, раскрашенный лимузин. Второй — тот самый Виллис с пулеметом, который они видели вчера у губернаторского дворца. Самым поразительным был эскорт. На ослах, украшенных какими-то попонами, гордо ехало около 30 стражей с винтовками. Два крупнокалиберных пулемета могли смести всю эту процессию с дороги в течение минуты. Однако Велихов наскоро вытер лицо и руки, и лишь один, без сопровождения, вышел на дорогу и встал перед караваном. Караван остановился в паре десятков метров от него. Солнце упрямо карабкалось в зенит, и не было спаса от накатывающего на город зноя. Сначала из каравана никто не выходил. Затем открылась дверь со стороны водителя, выскочил шофер в какой-то накидке. Вообще, все это могло бы вызвать смех, если не знать, как в этом городе живут под бестолковой и своекорыстной властью люди. Половина детей здесь умирала, не доживая и до 16 лет, а вторая половина шла либо в услужение, либо в бандиты, либо в джихад. Но губернатор по-прежнему справлял здесь свою службу, набивал свой карман и свое брюхо, и все это было настолько неправильно, что от этого хотелось криком кричать. Шофер, как-то неловко, словно боясь, подошел к стоящему посреди дороги казаку. — Минанчи? — Я русский казак, — сказал Велихов по-русски, — исправляю свою службу. Иди и скажи своему хозяину. Я хозяин своей судьбы и своего слова, и не буду говорить ни с кем, кроме хозяина. А то, что ты не поздоровался со мной, прежде чем задавать мне вопросы, я отношу только насчет твоего дурного воспитания и низкого происхождения. Он уже видел, кто перед ним. Халуй, наслаждающийся своим положением при хозяине. Хозяин пинает его, как собаку, но он и не возражает, потому что тем самым он получает право пинать и унижать тех, кто ниже его. Такие слова должны здорово сбить с него спесь. Сначала ничего не происходило. Потом шофер, подобострастно наклонившись, открыл дверь. Велихов не удивился бы, если бы он встал на четвереньки, как это было положено при османах, и появился сам благородный садик. Отец 30 с чем-то там детей. Губернатор был человеком среднего роста и, как почти все богачи здесь, толстым. Полнота на Востоке — признак богатства. Это значит, что человек питается в волю, а здесь это удается далеко не всем. Женщину при наличии выбора тоже предпочтут полную. Полная женщина способна родить и выносить больше потомства. Но благородный садик был толстым настолько, что он напоминал передвигающуюся на коротких ножках тумбу или комод. Со всех сторон его окружала охрана свирепого вида, но совершенно бесполезна. Несмотря на наличие винтовок, ни один из них не догадался взять на прицел пулеметы за стеной, готовые залить их перекрестным огнем. Было понятно, что власть и бандиты, узурпаторы в лице абуитов, пребывали здесь в милом симбиозе до тех пор, пока не появились казаки. Понятное дело, что и губернатор прибыл сюда не для того, чтобы спросить с налетчиков и боевиков по закону, а чтобы решить, чем это опасно именно ему. Он был хуже, чем фанатичные пустынники, те, по крайней мере, во что-то верят. Этот интересовался и заботился только о своем объемистом брюхе. Не доходя до Верхова нескольких метров, губернатор бросил повелительный жест рукой, и охрана отступила. Сам он еще сделал пару шагов и остановился, ожидая приветствия, которое стоящий перед ним, измазанный чем-то бандит, должен произнести первым. Но бандит молчал, и губернатор понял, что без еще одного унижения ему не обойтись. «Ассаламу алейкум, воин! Позволь тебя поприветствовать на земле, принадлежащей его величеству, королю Ибрагиму Первому. Я низкий и презренный слуга его по имени Садык. Я прибыл спросить с тебя о твоих действиях и намерениях». «Баалейкум ассалам, раис Садык. Да будет здрав твой господин, король Ибрагим Первый. Я прибыл сюда, дабы спросить с бандитов за все те злочинства, которые они утворяют здесь, и действую я по прямому приказу его величества, короля Ибрагима Первого, которому надоело терпеть абуитов на своей земле». Велихов не знал, есть ли у них хоть какая-то бумага из королевской канцелярии, чтобы говорить так, но Слепцов сказал, что есть. «Но почему вы в таком случае не пришли ко мне?» — недоуменно спросил губернатор. «Я бы дал вам большой отряд воинов». «Потому что ты давно продался тем же абуитам, козел, и они сразу узнали бы о моем появлении». «Халаллаху, мы справились своими силами, разбили, прогнали и унизили абуитов. Что же касается моих дальнейших намерений? Король Ибрагим I услышал мольбы своих подданных, страдающих от разбоя на дорогах, набегов горных племен и всяческого произвола, и он приказал мне идти в горы и найти всех разбойников и привести их сюда, на суд, на Аркане. Признаюсь, только когда мы шли сюда, на нас напали разбойники на дороге, и мы слышали много оскорбительных слов, направленных против власти и против тех, кто ее отправляет. В том числе разбойники кричали непристойные и против вас, раис». Но раис не слушал Велихова. Выпученными от страха глазами он смотрел куда-то вдаль, поверх его плеча. Потом он что-то запричитал, поминая Аллаха, развернулся и бросился бежать со всех ног с поразительной для своего веса скоростью. С юго-востока, прикрываясь ослепительным солнцем со стороны гор, приближалось что-то напоминающее на таком расстоянии большого слепня. Но ритмичный стук двигателя подсказал Велихову опасность. Он помнил, как на действительной над ними кавалерийским полуэскадроном в развернутом строю прошел на бреющем самолет, как бросились во все стороны вышкаленные казацкие лошади, сбрасывая седоков. Тогда-то он понял, что конное казачество, как это было раньше, уходит в прошлое. Один самолет без единого выстрела способен победить казачий полуэскадрон. И надо учиться новому. Но сначала надо просто выжить. «Воздух!» — заорал Велихов и побежал назад к укреплениям. «Воздух к бою! Укрыться! Готовность на пулеметах!» Слепцов был казаком опытным и знал, что козырь в рукаве всегда держать надо. Поэтому, когда казаки штурмом взяли укрепление, в этом было немало и его заслуг. Его снайперы поразили по меньшей мере 20 целей в крайне сложных условиях ночного боя. Но он приказал оставаться на месте, на занятой, выгодной, господствующей над местностью позиции и ничем не выдавать себя. Он ждал, что абуиты, которых было немало в горах, могут сконцентрироваться на ближних подступах и пойти на штурм. И тогда группа снайперов может сделать больше, чем все казаки в укреплении. В его группе все были пластунами, а двое из них еще и с опытом работы на Востоке. На четверых у них было 5 снайперских винтовок, в противотанковая дегтяревка с оптическим прицелом образца 41-го года, винтовка Симонова, которая была у Михаила, более старая, но не менее смертоносная автоматическая винтовка Дегтярева и две винтовки Мосина-Драгунова. Опытный снайпер мог пробивать из них на версту. На одной из Мосинок стоял стандартный прицел ПУ, а на другой — австро-венгерский шестикратник. Еще одна винтовка, тренировочная Тозовка, в дело не шла. Это винтовка для вблизи. Позицию они оборудовали быстро, еще за ночь. Выкопали себе лежащие окопы, присыпали одеяла, которыми укрывали сухой землей. У каждого был бурдюк с водой. Человеку, который знает, как выживать в пустыне, на день может хватить 2-3 стаканов. Была у них и пища. Местные перетертые орехи, этим можно было продержаться 3 суток. Ну а дальше? Или что-то произойдет, или они снимутся и пойдут дальше. Но даже Слепцов не предполагал, как быстро начнется атака и что будет использовано. Вертолет. Он увидел, точнее, услышал, наверное, даже раньше, чем Верехов, и чем неприкаянный Раис этих земель. Он шел со стороны Омана, со стороны горных аэродромов и промежуточных площадок, которые там точно были. Это и был трехроторный Хорс, на этот момент самый тяжелый вертолет в мире, с мотором от тяжелого бомбардировщика. Только казаки об этом, конечно, не знали. «Взять на прицел», — негромко скомандовал Слепцов, — «внимание на вертолет, бить по двигателям и по кабине, стрелять после меня». Чужой вертолет приближался, он тяжело полз по воздуху, наполняя его тяжелым, одышливым грохотом. Он снижался и был похож на какого-то таракана. 3 винта, фасеточный стеклянный глаз кабины, он был уродливым и страшным. Можно было поверить в то, что племена только при одном появлении этой неспешно ползущей по небу машины в ужасе разбегались. Приблизившись примерно на километр, вертолетчик, видимо, увидел следы боя или был какой-то знак, который должны были подавать, показывая, что площадка безопасна. В носу вертолета затрепетал огонек, и крупнокалиберные пули вздыбили утоптанную, политую кровью землю, ударили по стенам, откалывая куски. Казаки в крепости залегали в укрытии, отстреливались. Было видно, как ведет огонь пулемет, но ротного пулемета было, конечно, мало для того, чтобы свалить такую махину. Она, наверное, еще и бронированная была. Вертолет обстреливал крепость, носовой пулемет был управляемый, и управлялись автоматические пушки, правда, только в вертикальной плоскости. Крепость кипела разрывами, все заволокло пылью. — Господин Харунжий! — не выдержал казак. — Лежать! — процедил Слепцов. — Лежать, не подавать виду, стрелять только по мне. До вертолета было больше версты. Да, из-за грохота винтов не услышишь ничего, даже крика. Но Слепцов привычно не говорил, а шипел шепотом. Прицел был всего 3,5 кратности, пушечный. Ни один другой не выдержал бы чудовищной отдачи тяжелой винтовки. Но вертолет он видел просто отлично. Длинное вытянутое тело, мерцающие круги винтов. Кажется, 3 винта. Вот сделай-то. Пулемет в кабине еще, кажется, сбоку. Открытый грузовой люк, и там что-то вроде пушек. Питаются снарядами лентами, идущими из вертолета, из десантного отсека. Или эрликоны, или наверняка более легкие мацаны. Молодцы, что сказать, молодцы. Такую машину отгрохали. Интересно, а как вам вот это? Слепцов прицелился в гондолу винта и нажал на спуск. И тут же, перебивая его, заговорили другие винтовки. Сначала казалось, что спасения нет. 2 орликона и 12-миллиметровый носовой прямо долбили по крепости, превращая ее в кипящий котел разрывов. Жесткое крепление пушек и мастерство пилотов, явно британских профессионалов, немало отлетавших на этой машине, позволяло вести точный, очень точный огонь. Не было возможности высунуться, ответить, к Кто попробовал, тот уже был мертв или тяжело ранен. Ничего не было видно из-за дыма и пыли. Казаки скрывались в строениях крепости, кто-то и вовсе в яме с трупами. Сам Велихов лежал, прикрывшись стеной, в любой момент ждал жалящего удара осколка в спину. Потом огонь вдруг прекратился, как-то сразу. Пулеметная очередь прошла выше, ударила где-то в городе, а потом пулемет замолк и замолкли обе пушки. Сначала показалось, что это перезарядка, но опыт подсказал, сразу три орудия разом не перезаряжают. Велихов лежал рядом с самыми воротами, ведущими в крепость, выглянул в них. Он увидел, как от диковинной машины, от ее правой гондолы валит черный масляный дым, и он понял, что машина подбита, еле-еле держится в воздухе и находится под обстрелом. Винтовка была, как обычно, на плече. Он сорвал ее, с колена начал стрелять по стеклянной кабине. Вертолет пытался заложить круг, чтобы выйти из-под обстрела, но не смог, и быстро пошел на снижение в горах за пределами крепости. Пыль улеглась, из укрытий вылезали казаки, кто мог. — Брат, казаки! — крикнул тот. — Ошибли! И все, кто мог, бросились на дым. Верехов успел как раз вовремя. На двух двигателях опытный британский пилот сумел таки посадить вертолет на склон носом вверх. Он даже не перевернулся, хотя и отлетался, что есть, то есть. Кто-то из казаков, все-таки все были помоложе повидавшего жизнь Харунжева, уже успел к вертолету, и сейчас они, нещадно матерясь, выламывали прикладами остекление пилотской кабины. Еще кого-то ожесточенно топтали у фюзеляжа. — А ну! — Маузер дважды гавкнул, выплевывая пули в небо. — Стрельца! Разошлись, а то пристрелю! Кто-то охолонул сразу, кто-то в ярости продолжил начатое. Верехов хватанул рапник, стегнул по спинам, кого-то огрел рукояткой. Снова дважды шарахнул из маузера. — Стройся, как есть пристрелю! — Михея бил, гад! — низенький казачишка смотрел и стервенело. — Я сказал, стройся, перестреляю! Казаки неловко строились на неровном склоне холма. — Да вы чего станешь, лихий? Коли забыли устав, который говорит, что надо пленных брать, то ладно, многие давно действительны. А чего забыли? Кто атаман? Ну? Казаки насупились, молчали. — Готов носилки, это пленный. Кто самосуд задумал, упреждаю сейчас, расстреляю перед строем. Казаки приходили в себя. Все-таки, что русские, что казаки, порывисты, но отходчивы. Арабскую толпу остановить можно, только что разве пулеметом. Михеев вбил, проговорил тот же казачишка, уже отходя. Это пленный, пристрелю, как есть пристрелю. Экипаж британского вертолета, как оказалось, состоял из трех человек. Двое, пилот и штурман, находились в кабине вертолета, сильно похожей на самолетную. Третий, борттехник, в десантном отсеке. Он же при необходимости стрелял из штатного вооружения вертолета. При катастрофе штурман погиб. То ли сам разбился, то ли казаки сумели добить. Пилот и борттехник были ранены. Причем борттехник тяжело. Он, видимо, на что-то наткнулся грудью при падении и ребра поломал. Фершал. Казаки все и всех перекрещивали на свой лад. Оказал первую помощь и сказал, что надо в госпиталь. Пилоту тоже досталось. Тяжелый перелом руки, перелом обеих ног, полученный при падении, изрезано стеклом лицо. Тем не менее, Велихов решил поговорить именно с ним. Дело происходило в крепости, в одном из ее внутренних помещений, мало пострадавшим и очищенным от трупов. Никаких особых пыток, что физических, что моральных, типа раздевания пленника догола. Берехов не знал и знать особо не хотел. У казаков все пытки заключались в форке на гайке, а больше ничего и не знали. Берехов просто хотел поговорить только и всего. Но уже с одного взгляда понял, а хрен получится поговорить. Пленный смотрел на него, как горец на казака. Хрен заговорит. «Курите?» — Верехов положил на стол пачку иры. «Лучшее, что нашел. Сам Верехов, когда была охота, курил донские с казаком на обложке, но то, когда была охота. Как пахота, до сигарет ли? А уж когда война...» Пленный посмотрел на сигареты жадными глазами курильщика, но ничего не сказал. «Курите, берите, не стесняйтесь». Пленный покачал головой. «А чего так? Не уважаете?» «Belt, my belt». «Чего?» «My belt», — упрямо повторил пленный. «Тудеть, твоя мать! По-русски можешь, не?» «My belt». Верехов не знал, что пленный всего лишь добросовестно исполняет то, чему его научили на курсах выживания КВВС, расположенных в Трегароне в Южном Уэльсе. Им говорили, если вас взяли в плен дикари, даже не пытайтесь установить контакт с ними. Любое ваше слово, любое ваше действие может быть истолковано неправильно и привести к убийству. У вас есть пояс. Настаивайте на том, чтобы они посмотрели ваш пояс. Этот пояс спасет вас. Он для того и предназначен. Просто говорите «пояс», «мой пояс». А по-арабски «халта такалам ал-харабия», «my belt». «Да что с тобой делать?» Верехов вышел в коридор, гаркнул. «Казаки, по-английски кто гутарить?» Переводчик нашелся. Он выслушал пленного, повернулся к Верехову. «Он говорит про пояс, господин Харузый». «Какой такой пояс?» Переводчик пожал плечами. «А то я знаю, кубыть на нем который». Пояс нашли. Он действительно был на нем. С трудом расстегнули застежку. Хитрая такая. Верехов примерился. Хороший пояс, крепкий. Воловья кожа. Носить не сносить. А пояс — дело хорошее. Это раньше пояс городские носили. А так ходили, чуть портки не спадали. Надо позаимствовать военный трофей. Пальцы наткнулись на что-то твердое. Велихов прощупал какой-то кружок. Пощупал дальше, еще один. Туда его мать! Суверенов оказалось ровно 10 штук. Велихов попробовал на зуб один из них. Кубыть настоящий, золотой. Поднял глаза на пленного. Тот наблюдал с жадным интересом. «Это чего, а?» «It's for you, money, gold, for rescuing me, understand?» «Чит он?» «Говорит, деньги, золото, господин Харунзи, за его спасение». «За спасение?» «No, don't, a piece of paper, read it». «А теперь чего?» «Говорит, бумажка какая-то, прочитайте». «Ага, так бы и сказал». Бумажка на самом деле была. На ней, на арабском, на каких-то других, малознакомых Велихову языках и на русском, было написано следующее. «Правительство Его Величества выплатит вам вознаграждение в золотых монетах, если вы сопроводите подателя этой записки до британской территории, воздержавшись от его кастрации или иного причинения вреда». Велихов от прочитанного даже как-то ошалел. Копившаяся в нем злость как-то сразу улеглась от откровенной глупости этой записки. «Кастрации? Это как?» Переводчик пожал плечами. «Не могу знать, господин Харужий. Наверное, как бы ка. Дела». На самом деле записка была составлена правильно, но только для арабского менталитета. «Действительно. Попавших в плен людей арабы обычно кастрируют, чтобы враги не дали потомства. Когда потребовалось составленную для арабской стороны записку, просто кто-то перевел на русский, даже не задумавшись о совершенно другом менталитете тех, кто будет это читать. Казак даже представить себе не мог, как можно кастрировать человека. Точнее, старики-то как раз представляли, но это было давно, когда Царьград был не наш, а столица Османской империи, и на христианских землях самым наглым и бесстыдным образом хозяйничали турки. Вот они-то как раз кастрировали людей, предпочитая маленьких мальчиков. Вот только турка при встрече с казаком ждало только одно. Тем временем пленный, истолковав глубокую задумчивость и пренебрежительно отсутствие интереса к деньгам, лежавшим на столе за плохое для себя, торопливо затараторил. «You, Cossack Wright, the note says that will be your compensation. A lot of money, you know. Will you tell me the representatives of British colonial administration and get money? Get it?» «Чей-то?» «Говорит, надо его передать своим, и денег дадут. Господин Хорунжий, много денег». «Денег? А как насчет службы? Эй, ты, англичанин, как там тебя? А вот ты бы продался за деньги, мурло наглые». Англичанин испуганно смотрел то на одного, то на другого. «Переводи, господин Хорунжий, мурло наглые, вот таких и слов за раз нет». «Переводи, как знаешь». «And you won't have sold the country for money?» «Oh, this is not betrayal, Cossacks!» Пулемет очередью зачистил англичанин. «You just earn money, it's no betrayal. Do you understand? A lot of money you'll to able to buy a house, a car!» «Говорит, это не предательство. Дадут много денег. На дом хватит, на авто!» Белехов отодвинул стол, подошел к англичанину вплотную, присел на корточки, чтобы и глаза были на одном уровне. «Понимаешь меня?» «Понимаешь, гад. Так вот, я на службе состою. И за твои деньги ни я, ни один казак не продастся. У нас и так всего хватает. Что денег, что земли, что воли. А не хватает, знаешь чего? За раз фотокарточек не хватает. С вашими этими городами. Понял меня, мурло твое англичанское?» Вместо ответа громыхнул взрыв, и разом погасло электричество. Потом еще один. Четыре новейших турбовинтовых штурмовика «Болтон-Пол» с толкающим винтом в хвосте и необычной, сильно выдвинутой вперед кабиной появились над горами спустя 4 часа после того, как потерпел катастрофу направленный на разведку вертолет. В качестве вооружения у них были по 12 неуправляемых реактивных снарядов, по 6 под каждым крылом и по носовой с 4-й 20-миллиметровой пушке. Эти самолеты могли нести больше вооружения, в частности, брать на подвески 100 и 500 фунтовые бомбы. Но здесь бомбовой загрузкой пришлось пожертвовать ради дальности полета. Под фюзеляж вместо 500-фунтовой бомбы техники КВВС подвесили сбрасываемые топливные баки. Скользнув над горами, самолеты красиво разошлись двумя парами в полной уверенности, что ПВО здесь нет, и отстреляться можно будет, как на полигоне в Боскомп-Дауне. Никаких сомнений у Верехова не было. Налет. Кляня себя за непредусмотрительность, надо было уходить из крепости к матери. Он пнул дверь, ведущую в коридор. «Тащи его, пошли!» Все-таки армейское прошлое казаков давало о себе знать. Они понимали, что при авианалете оставаться внутри помещений смертельно опасно. Любое здание есть цель для налета. Летчику гораздо проще прицелиться по зданию, чем по рассредоточенной живой силе. Поэтому при налете покидай здание, отбегай от палаток, от колонны, падай на землю. Если есть окоп, отлично, тогда в окоп. Так выживешь. Помрешь, только если прямо в окоп попадут, что почти невозможно. А здание, даже каменное, защита при налете ненадежна. Только так сложится. Случись бомбе попасть. Они выскочили на улицу. Верехов и за ним переводчик. Все ходило ходуном. Пара самолетов атаковала крепость, еще пара какое-то место за ее пределами. Вполне возможно, что и место падения вертолета. Казаки огрызались, отвечали из крупнокалиберного пулемета. — Прекратить огонь! — заорал Велихов. — Всем в окоп! И сам бросился к окопу, настигаемый воющим визгом моторов. Британские штурмовики отработали на 5 баллов, спасая то, что еще можно было спасти в такой ситуации. Это были отличные машины, лучшие из всего, что могла дать британская оборонная промышленность. Они отрабатывались позже всех и представляли собой творческую переработку «Юнкерса-87», который отлично проявил себя и в Африке, и на Ближнем Востоке. Кабину вынесли максимально вперед для того, чтобы улучшить обзор летчика, а мотор отнесли назад, дабы защитить его от попаданий. Штурмовик вооружили бомбами и новым противотанковым средством британской оборонной промышленности ракетными снарядами, которые могли быть либо осколочно-фугасами, это против пехоты, либо с кумулятивной головкой. За одно пикирование штурмовик выпускал от 3 до 6 ракет. Таким образом, он мог поразить за вылет 2-4 танка, причем в наиболее незащищенное их место, в крышу. Отставало, конечно, пушечное вооружение. Британцы никак не могли освоить что-то наподобие пулемета Лейнбергера, системы Эрликон или пулемета Владимирова. Но для этих условий, почти полигонных, и 4 20-миллиметровок хватало. Поняв, что вертолет сбит, самолеты разошлись, и 2 из них атаковали место, где лежал сбитый вертолет, превратив его реактивными снарядами и огнем пушек в филиал ада на земле. Они атаковали со всей яростью, мстя за погибших товарищей. Даже то, что у сбитого вертолета были гражданские, просто любопытствующие люди, их не остановило. 2 других самолета обрушились на крепость, поливая ее огнем. Но ярость их была хоть и страшна, но при этом недолго. Только в синематографе самолеты часами сражаются, летают, поливают друг друга огнем. В реальности налет штурмовиков заканчивается через 2-3 минуты. Боезапаса носовых орудий хватает на 2-3 захода, не более. За это же время можно использовать все реактивные снаряды. И все, больше ничего нет. К тому же, каждый пилот, действующий над вражеской территорией, знает, что в любой момент может появиться истребитель или истребители, и тогда все поменяется с точностью до наоборот. Тогда уже они будут жертвами. Британцы знали, что русские держат на границе дальние барражирующие истребители и без колебаний пускают их в дело, так что британцы, отстрелявшись, поспешили убраться во свояси. Казаки поднимались с земли, матерясь последними словами. «Услышь, кто такое в станице, и не миновать порки!» Они отделались на удивление легко. Крупной потерей был только расчет крупнокалиберного пулемета. Точным попаданием РЦ 2 казаков разорвало на куски. Еще 1 случайно погиб, не найдя подходящего укрытия, и 2 или 3 были ранены. Остальные переждали налет в окопах и рвах и остались целы, хотя и злы. На налет 4 штурмовиков, да при отсутствии ПВО. Поднялся из окопа, заполненного едва присыпанными землей трупами и велихов. Рядом ворочался переводчик, прикрывавший собой пленного. Казак прикрывал своим телом англичанина, даже не получив приказа, не задумываясь. «Ну-ка, подними его!» Когда приказ был выполнен, Велихов, глядя прямо в глаза англичанину, спросил: «Но сколько нам на кош полагается за то, что мы тебя твои же спасли?» И занес руку, да не ударил. Слишком сильно оказалось то самое русское, христианское. Это англичане считают своих врагов не совсем людьми, тех же казаков дикарями. А у русских и у казаков все по-иному. Всякий человек — суть сын Божий, и ударить раненого, не способного тебе ответить, не моги. Раненым оказать помощь, рассредоточиться, всем свободным от постов рыть укрытие, выйдите на связь с армейскими, сообщите, у нас есть раненый и пленный. Нуждаемся в эвакуации. К вечеру снова появились самолеты, но теперь уже свои. 4 истребителя, длиннокрылых, непривычного вида, с винтом в хвосте, встали в круг, прикрывая от возможного появления англичан. Старенький, но еще ходкий юнкерс с большими покрышками, лаптями, шасси, позволяющими садиться на неподготовленной поверхности, пошел на посадку. Средних лет человек в форме летного техника ВВС, без знаков различия, загорелый, бородатый и неприметный, задал пленнику несколько вопросов на английском языке, ни на один из которых не получил ответа. Но, судя по выражению глаз, раненый понял все до последнего слова. Поняв, с кем имеет дело, офицер махнул рукой: «Грузите!» Вместе с британцами грузили и раненых казаков. Еще три человека из числа прибывших направились к месту, где находились детали сгоревшего британского вертолета, который Велихов предупредительно приказал собрать еще до налета. Велихов курил в сторонке, когда к нему подошел офицер. Поморщился, разгоняя рукой дым. «Молодец, казак!» — сказал он. «Хвалю!» Велихов ничего не ответил. «Материальной помощи не нуждаешься?» «Отчего же нет? Нуждаюсь!» Офицер достал блокнот, ручку, непроливайку. «Пиши!» Велихов, недолго думая, начал писать. Закончив вторую страницу, протянул блокнот офицеру. Тот глянул, присвистнул. «Солидно!» «Сами спросили, материальной помощи не нуждаюсь ли, господин полковник?» Офицер улыбнулся. «Ну, до полковника не дотянулся еще, хотя недолго осталось. Столько, конечно, не дам, но не обижу. Завтра жди подарков». «С неба?» «Ага. Как костры разжигать, знаешь?» «Знаю». «Ну, вот и добрый. Удачи, казак». «И вам не хворать». «И еще запоминай позывной. Котел 12». «Котел 12», — повторил Велихов. «Точно. Это позывной нашего штаба. Если добьешь, обзовешься, ничего не гарантирую, но попытаюсь помочь, чем смогу». «Благодарствую». «А нахай за что? Воюй, казак». На следующий день рядом с крепостью они разожгли три костра, использовав найденное в крепости тряпье и наломанные сучья кустарников. Полили керосином, услышав прерывистый гул юнкерса в небе, разожгли. Пилот, заложив вираж и сбросив несколько транспортных парашютов, ушел направлением на северо-запад, в сторону столицы Йеменского королевства Саны. Аэродром базирования у него наверняка располагался где-то в пустыне. Офицер не подвел, за языка расплатился щедро. Сбросил гранатомет-пулемет, причем новый, лентового, а не обойменного питания, два десантных ПТРД-41 с оптическими прицелами под 12,7, 108 патрон, четыре пулемета «Браунинг» и «Ижевский» образца 1940 года с лентовым питанием, в современных и действенных горах четыре снайперские винтовки «Мосина». Ко всему боезапас по несколько БК. Как ни крути, а заплатил за пленного щедро, не обманул. Удачи ему!